Большего счастливчика Эрике видеть не приходилось. Поднявшись в ванную комнату на втором этаже, Эрика взглянула на океан, расстилавшийся внизу, и на бескрайнее звездное небо и сказала себе, что все время выигрывать не в состоянии никто. Она молила Бога, чтобы тот, лишая ее выигрыша, не лишил заодно и способности играть по крупной. Ей приходилось встречаться с игроками, которые, раз проиграв по крупной, опускали руки и уже больше никогда не садились за стол, где шла серьезная игра. Может быть, на время прервать игру была не самая плохая мысль. Даже небольшой перерыв поможет ей отвлечься. Необходимо было также вспомнить приметы, которых было полно у каждого истинного игрока. Они большей частью являлись куда более суеверными, чем люди каменного века. Играющие верили в счастливые места за столом, в одежду, которая помогала выигрывать, в то, что в случае проигрыша необходимо сменить комнату, где идет игра, или хотя бы покинуть ее на некоторое время. Играющие избегали, например, есть пищу, ассоциирующуюся с проигрышем. Ездили в казино всегда одним и тем же путем или особенным образом складывали свои фишки. В частности, Эрика решила прервать на время игру, поднявшись в ванную комнату. Она вошла в ванную и в ту памятную ночь, когда познакомилась с Саймоном, а потом, вернувшись к игре, выиграла 97 тысяч долларов. В отеле «Карибы» ванная комната напоминала скорее мраморный дворец. Огромная мраморная ванна и мраморные раковины с золотыми украшениями. Ноги по щиколотку проваливались в мягчайший золотистый ковер. По углам стояли 10-футовые пальмы в катках, а у стены роскошный диван, обитый голубым шелком. Тут и там находились туалетные столики с зеркалами и довершали убранство два огромных шкафа, снизу доверху уставленные пузырьками, флаконами и баллончиками со всевозможными ароматическими веществами, шампунями, пенообразующими средствами и лосьонами. В нишу был помещен цветной телевизор последней модели и радиотелефон. Телевизор украшали фишки стоимостью 100 тысяч долларов каждая. До недавнего времени в казино «Атлантик-Сити» не было фишек стоимостью выше 1000 долларов за штуку, но в городе велась столь крупная игра, что только доходы от 10 заведений подобного рода приносили в казну муниципалитета около 1,5 миллиарда долларов ежегодно. По этой причине контрольная комиссия за азартными играми штата Нью-Джерси решила продавать фишки стоимостью 25, 50 и даже 100 тысяч долларов за штуку. Фишки, украшавшие телевизор, тоже стоили по 100 тысяч, но Эрика сомневалась, что их можно выломать оттуда даже с помощью лома. Мысли Эрики вернулись к Саймону, у которого в эту ночь на карту была поставлена его жизнь. Она любила его за отчаянную смелость, но никак не могла смириться с тем, чем он занимался. Только тогда, когда она перестала сравнивать Саймона с другими мужчинами, она поняла, что любит его. В сущности, она просто не могла обнаружить в нем ни единого недостатка. Только познакомившись с Саймоном, она поняла, какое это счастье не только быть любимой, но и любить самой. До Саймона Эрика тяготилась связями с другими мужчинами, которые обычно кончались тягостной зависимостью друг от друга или скукой и изменами.